Явление шестое. Те же Анна Андреевна и Марья Антонна. Городничий. Осмелюсь представить семейство мое. Жена и дочь. Хлестаков, раскланиваясь. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть. Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу. Хлестаков. Помилуйте, сударыня. Совершенно напротив, мне еще приятнее. Анна Андреевна. Как можно-с? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться. Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что, наконец, сижу возле вас. Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною. Хлестаков. Чрезвычайно неприятно. Привыкши жить, компреневу, в свете, и вдруг очутиться в дороге. Грязные трактиры, мрак невежества. Если б, признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все. Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно? Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Анна Андреевна. Как можно? Вы делаете много чести, я этого не заслуживаю. Хлестаков. Чего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете. Анна Андреевна. Я живу в деревне. Хлестаков. Да, деревня. Впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно. Кто же сравнит с Петербургом? Ох, Петербург! Что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это ударит по плечу. Переходи, братец, обедать. Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, и такая крыса, пером только тр-тр-тр-тр, пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем? И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою. «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу!» Городничему. «Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!» Городничий, Артемий Филиппович, Лука Лукич, Хлестаков. Вместе. Городничий. «Чин такой, что еще можно постоять!» Артемий Филиппович. «Мы постоим!» Лука Лукич. «Не извольте беспокоиться!» Хлестаков. «Без чинов! Прошу садиться!» Городничий и все садятся. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уж и говорят, вон, говорят, Иван Александрович идет. А один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уж офицер, который мне очень знаком, говорит мне, «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего!» Анна Андреевна. «Скажите, как?» Хлестаков. «С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водовильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, «Ну что, брат Пушкин?» «Да так, брат, — отвечает бывало, — так как-то все, большой оригинал!» Анна Андреевна. «Так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?» Хлестаков. «Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Ну, что название даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать. Но театральная дирекция говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе, пожалуй, изволь, братец. И тут же, в один вечер, кажется, все написал и всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, фрегат Надежды и московский телеграф, ну, все это я написал. Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус? Хлестаков. Как же? Я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это 40 000. Анна Андреевна. Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение. Хлестаков. Да, это мое сочинение. Анна Андреевна. Я сейчас догадалась. Марья Антонна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Анна Андреевна. Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить.